Пришла к лесу зимушка зима. Все тропки дорожки снежком замела, налетела ветрами, завыла вьюгами, зверюшек напугала. Стали звери к зиме готовиться. Шубы запасают, мехом обрастают. Белочка-вертушка в мох зарылась, хвостом закрылась, в дупле улеглась, за орешки принялась. А медведь в берлоге поджал ноги, лапу сосет да похваливает. Ох, вкусна, сладка моя правая нога. Моя правая нога много лучше пирога. Ну и зайка, зайчишка, серенький мальчишка, коротенький хвостишка, тоже за дело принялся. Стал избушку строить. Натаскал хворостинки, натаскал глинки, соломки да травки. Работал, работал до седьмого пота и выстроил дом всем зверям на диво. И теплый, и красивый. Ну, ладно, хорошо. Это присказка. А сказка? Сказка дальше поет. Бродила лиса бездомная по лесу. Лапочки застудила, ухо отморозила. Вдруг увидит, домик стоит хорошенький, справненький. Из трубы дым идет, а около окошечка зайка сидит, морковку грызет, на лису поглядывает. Вот лиска и сметнула, что у доброго зайки погреться можно. Села на снег, да и запела. Вау-вау, чей-то домик стоит. Вау-вау, чей дворец стоит. У крылечка столбики точёные, у дверей петельки золочёные. А зайка и рад, что его избушку похваливают. Мой, мой домик, зайкин. Пусти, зайка, лисоньку на крылечко. Ну, иди. Влезла лиса на крылечко да запела. Вау, вау, что у зайки за дом? Вау, вау, что у зайки за дворец? В осенях полы еловые, а ступенечки тесовые. Пусти, зайка, в сенечки. А зайка рад радёшенька, что его худую избушку хвалят. Ну, иди. Зашла лиса в сени, отворила в избу дверь, поглядела да запела. Вау, вау, что у зайки за дом! Вау, вау, что у зайки за дворец! В избе лавочки дубовые, занавесочки шелковые. Пусти зайка в избу. Иди, лисонька. А лиса в избу зашла, хлоп-скок да на печку, в угол забилась, хвостом закрылась, да и спит. Ну, как ее теперь выгонишь? Потужил зайка, погревал, да делать нечего. Стали вместе жить. Лиса на печке, зайка на лавке. Лиса барыня живет, а зайка работает. Печку топит, щи варит, масло сбивает, а лиса капризничает. Что ты, зайка, плохо печку истопил? Что ты, зайка, щи пересолил? Подоткни одеяло, подушку взбей. Ну, ладно, хорошо. Зайка трудился, трудился. Молочко топил, сметанку снимал, масло сбивал. Да и накопил, ребятки мои, целую кадушечку масла. Масло желтое, чистое. Зайка его капустным листом прикрыл, в сенях поставил, снежком обложил. Ой, думает, накоплю яиц до муки. Напеку блинов оладушек, позову зверьков, букашечек, задам пир на весь мир. А лиса то масло и приметила. Ой, как ей маслица захотелось. Язычком облизывается, животок почесывает. Вот ночь пришла, зайка на лавке спит, а лиса хвостиком в стенку тук-тук-тук. Зайка спрашивает, кто там? А лиса ему, о, зайка. У лисички моей сестрички сынок родился, так меня зовут Тельнет. Иди, иди, лисонька. Лиса скок спички на шесток, с шестка на порог да в сени. Там дверьми хлопнула, запором стукнула, будто впрямь ушла. А сама тихохонько к кадушечке. Лапками переступает, хвостом след заметает, да и ну масло есть. Наелась, да опять дверьми хлопнула, запором стукнула да на печку. Зайка и спрашивает. А что, лисонька, как племянника зовут? Потяточек. Ну, на другую ночь только зайка заснула, а лиса хвостом в стенку тук-тук-тук. А зайка кто там? Ох, зайка, у зайчишки, у твоего братишки дочка родилась. Так меня зовут на подмогу. Идти ли? Иди, иди, лисонька, помоги. Лиса скок на шесток, скок на порог, да в сени. Дверьми хлопнула, запором стукнула, а сама к маслу. Тихохонько ступает, лапками перебирает, хвостом след заметает, наелась маслица, да назад на печку, а зайка спрашивает. Ну, лисонька, как назвали племянницу? Серединочка. Вот на третью ночь лиса тук-тук, хвостом в стенку, кто там? Ох, зайка, у лесной сторожихи, у серой волчихи, сынок родился, меня зовут, идти ли? Иди, иди, лисонька, помоги, лиса скок на шесток, скок на порог, в сенечке, да к маслицу. Все масло доела, остатки долизала, подонушку поскребла, да на печку. Это ты, лисонька? Я. Ну, как волчонка назвали? Остаточком. Ну, долго ли, коротко ли? Собрал зайка яиц лукошка, муки немножко, стал гостей зазывать, пироги затевать. Глядь, а кадушка-то пуста. Нет ни маслица, ни капустного листа. Рассердился зайка на лису. Ах ты, обманщица! Ты зачем масло съела? А лиса ему: сам съела поухой, а на меня на честную лису беду валишь. А вот ляжем мы на печку животом к огоньку. Кто масло съел, у того на животе оно вытопится. Затопили печку, легли рядышком животом к огоньку. Зайка и заснул крепким сном. Давно на печке не бывал, пригрелся. А лиса скок на шесток, скок на порог, да к кадушечке лапкой со стенок поскребла, с донышка поцарапала, да живот зайки маслом и вымазала. Да торг-торг зайку в бок. Чего толкаешься, лиса? А ты погляди на свой живот. У тебя масло-то вытопилось, а ты на меня беду валил. Поглядел зайка, а и впрямь шерстка на нем масляная. Ох! «Беда, — говорит, — как это я масло съел, да совсем забыл». А лиса ему: «Ох, зайка, зайчишка, коротенькая хвостишка, я с таким обидчиком в одной избе быть не желаю». Да поскорее, пока зайка не догадался, и вон со двора пошла других обманывать. А зайке лучше, хоть и без масла, а живет в избе, на печке спит, щедо кашу варит и на окошке сидит, на зверей поглядывает.